Ну и как тебе моя система повиновения? Нравится? Это я сам придумал. Всех покорил, обложил данью, а теперь ни забот, ни хлопот. Радостно пробулькал Инкуберн, но тут же вновь немного погрустнел. Если не считать, Дев, само собой, с этим, конечно, просто безобразная ситуация, и нужно ее как-то решать. После последних слов он посмотрел на меня своими черепашьими глазками, внутри которых почему-то было видно горящее пламя. Видимо, остро переживает отсутствие девчонок с острова. Кстати говоря, если верить моей интуиции, которая редко меня подводит, то решить вопрос он хочет поручить именно мне. Хорошая система, одобрил я. Правда, иногда сбоит, как я понял. Всего один раз, вздохнул демон мощной, переливающейся разными цветами грудью. Но мне это очень не нравится. Отсутствие селедки я бы еще как-то стерпел, но это переходит всякие разумные границы. Нужно немедленно разобраться с этим делом, герой. Ну вот, как я и думал, в очередной раз у меня из-за девчонок какие-то проблемы. Не откладывая времени, ты отправишься на этот остров и выяснишь, что там с моим наместником. Яростно булькал Инкуберн. У меня есть подозрение, что местное население там взбунтовалось и им как-то удалось убить его. Погодите-ка, наместник, это какой-то ваш человек или местный правитель? Я решил, что лучше прояснить все моменты заранее, чтобы потом не наломать дров. Да и вообще, мне не нравилась привычка этих демонов хаоса. Почему они все время думают, что я должен понимать их намерения с полуслова? Ходи потом, догадывайся. Человек, нет, я не настолько глуп, чтобы доверить управление одним из своих островов человеку. Для этого они слишком непостоянны, ответил демон и, немного подумав, добавил. К тому же, они слишком мало живут. Жалкая сотня лет при самом лучшем стечении обстоятельств, разве это срок? Курам на смех. Тем временем ветер немного усилился и на море поднялись небольшие волны. Мне кажется, погода здесь как-то зависит от настроения Инкуберна, и если он разнервничается еще больше, то поднимется настоящий шторм. И он не наместник, а скорее, соглядатай, продолжил говорить демон хаоса. Мое доверенное лицо, мои глаза и... Ну в общем, ты понял. Угу, кивнул я. Только не понял, кто это он. Если не человек, то кто? Один из моих личных драконов, само собой, объяснил Инкуберн. Кому еще можно доверить добычу сокровищ и контроль над регулярным снабжением, как не дракону? У меня их 13 штук, по числу островов. Каждого я сам лично создал, обучил драконьему делу, подготовил для будущей работы, рассказал про азы тирании. И теперь моя демоническая интуиция подсказывает мне, что на острове, где свирепствовал мой любимчик кровожадный сотрясатель, случилась какая-то беда. Я думаю, что если бы там в самом деле что-то произошло, то он бы обязательно вам сообщил, высказал свое предположение я. Насколько мне известно, драконы умеют летать. Не все, булькнул демон хаоса. Этот не умеет. У меня там вышла маленькая проблемка с пропорциями. Почему-то я решил, что крыльев такого размера, с которыми я его создал, будет достаточно для полета. Ошибка молодости. Зато он получился самым огромным из всех. Здорово, пробормотал я и сказал. Если уж совсем по-честному, то с драконами у меня очень мало опыта работы. Практически никакого. Так, по мелочи. Ничего страшного, Максим Темников. На то ты и герой, чтобы время от времени пробовать что-то новенькое, ничуть не смутился демон. Уверен, ты легко справишься с этим делом, иначе Барбади не стал бы с тобой возиться. К тому же, у тебя такие прекрасные рекомендации. Я молчал и смотрел на волны, которые еще немного усилились. Тебе и делать-то ничего не нужно, по большому счету. Выяснить, что там происходит, разобраться что и как, а потом просто вернуться и все рассказать мне, продолжил он. За это я уже одарю тебя по-демонски и удвою награду, если тебе удастся решить все на месте самому, а не перекладывать проблему на мои плечи. Поверь, мне и так есть чем здесь заняться. Столько всяких дел. Я бы и сам давно смотался и посмотрел, что там и как, но вечно что-то останавливает, понимаешь? Понимаю, кивнул я. Кстати, когда я стоял на крыше твоего замка и осматривался, мне показалось, что я видел внизу девушек. Я к тому, что может быть. Нет, отрезал Инкуберн. Во-первых, на том острове они совсем другие, а во-вторых, это дело принципа. Если есть договор, значит его нужно соблюдать. Согласись, это звучит справедливо. Согласен, ответил я, так как другого выхода у меня особо-то и не было. Я просто немного беспокоюсь вот из-за чего. А вдруг твой дракон меня сожрет? Он же не будет знать, что я от тебя. Будет, уверенно ответил демон. Пока я держал тебя за руку, я оставил на ней свою особую демоническую метку. Теперь он не только учует в тебе своего, но вы сможете даже понимать друг друга. Ты ведь не знал драконьего языка до этого? Неа, признался я, глубоко удивившись этой новости. Я посмотрел на ладонь и правда увидел на ней темную печать с большими буквами. Все хорошо, утверждаю. Король Линкуберн, это что, твоя особая метка? Спросил я, не веря своим глазам и живо представляя себе, что эта печать останется со мной навсегда. Да, а что, я вообще считаю, что лучше, когда текста немного и нет никакой путаницы, сказал демон. Зачем сбивать с толку лишними словами? Офигеть просто, выдохнул я, не отрывая глаз от мощной демонической метки. Так что можешь отправляться в путь, Максим Темников, булькнул Инкуберн. Я полностью подготовил тебя, все объяснил и теперь с нетерпением буду ждать твоего возвращения. Погоди-ка, ты не сказал, где мне там искать твоего дракона? Я же не могу бродить по всему острову и спрашивать у местных, где живет кровожадный сотрясатель. Ты что, не знаешь, где живут драконы? Удивленно спросил Инкуберн. Разумеется, тебе нужна будет пещера в самой высокой горе. Ну, допустим, с этим я разберусь, согласился я и посмотрел на волны, высота которых к этому моменту была уже довольно угрожающей. Тогда я должен предупредить тебя кое о чем еще. На лодках я тоже плаваю не очень хорошо. Принцип понимаю, но так далеко еще ни разу не плавал. Тем более, когда на воде такие волны. Нет, лодка для этого не подойдет, пробулькал демон хаоса. Ты ведь не первый герой, которого я отправляю на этот остров. Шестой, по-моему. А, нет, седьмой. Или шестой, неважно. Так вот, все предыдущие уплывали туда на лодках и кораблях. Ни один из них не вернулся. И я решил, что это плохой знак. Видимо, нужно придумать что-нибудь новенькое. Логично, сказал я и облегченно вздохнул. Надеюсь, ты решил придумать для этого какой-то портал? Почти. Я создал подводную лодку, радостно булькнул демон. Я подумал, что, если корабли и лодки не возвращаются, значит с ними что-то происходит. Как это верно, Инкуберн, пробормотал я. Тогда у меня появилась мысль, что их скорее всего просто топит. Не переставал делиться откровениями демон хаоса. А если это так, то значит кто-то очень не хочет видеть на острове моего посланника. Поэтому нужно было сделать так, чтобы его никто не увидел, и я это сделал. Так что поздравляю тебя, Максим Темников. Ты будешь первым героем, кто испытает мою подводную лодку. В этот момент у меня почему-то дернулся правый глаз, а в голове проскочила мысль, что, возможно, идея с обычной лодкой не такая уж и плохая. По крайней мере, на ней можно отплыть подальше от этого психа и попробовать телепортироваться обратно в Тинидом. Мне почему-то резко перестало нравиться это необычное путешествие. Есть у меня подозрение, что хрена с два мы с тобой смоемся отсюда, пока не решим задачку Инкуберна, мрачно предположил Дриан. Можно, конечно, попробовать свалить в берлогу. Эта идея немного меня успокоила. Возможно, берлога окажется моим спасением. Сработала же она, когда я был в гостях у Тибериуса. Значит, всего лишь нужно отплыть и тогда. Почему ты замолчал, герой? С каким-то подозрением в голосе пробулькал демон хаоса. Видимо, раздумываешь бросить все и сбежать обратно в свой мир? Да нет, с чего бы вдруг? Да ладно, брось. Начиная с третьего героя вы только и делаете, что пытаетесь обмануть меня, перебил он меня. Приходится перестраховываться. Отметка, которой я одарил тебя, не позволит тебе прослыть трусом, удрать и покрыть свое имя позором. Вот зараза, какой мелочный демон хаоса попался, все пути к отступлению перекрыл. Кстати, после того как выяснилось, что смыться в берлогу не получится, эта история стала нравиться мне еще меньше. Не расстраивайся, мой мальчик, решил успокоить меня Дриан. Обидно, конечно, согласен, но, с другой стороны, ты седьмой, а это уже неплохо. Ты сейчас о чем, уточнил я, какая разница, шестой или седьмой, большая, уверенно сказал он, семерка считается счастливым числом. Градовский как-то раз рассказывал тебе об этом в качестве истории на ночь, я от его бормотания всегда плохо засыпаю, так что пришлось слушать. Девятка тоже ничего, если тебе вдруг понадобится эта информация, вряд ли, к тому же, ты первый, кто поплывет на остров на подводной лодке. Так что рано огорчаться. Но вот то, что этот гад перекрыл тебе выход в берлогу, это, конечно, натуральное свинство с его стороны. Это лишний раз подтвердило мою теорию о том, что доверять демонам – самое последнее дело. «Вот это меня как раз и пугает», – сказал я. «Быть первым в таком деле – это не значит быть лучшим. Тем более, что по подводным лодкам у него вообще никакой статистики нет. Вдруг они, как и корабли, обратно не приходят со стопроцентной вероятностью. Мне кажется, у тебя будет отличный шанс это проверить», – с радостью в голосе сказал мой друг. «Что тебя так веселит, я понять не могу. По правде говоря, я не очень понимал отличного настроения Дарина. То есть, чтобы из подвала выбраться, ты предлагаешь левитацией воспользоваться, чтобы с лестницы не упасть, а подводная лодка тебя не пугает? Вдруг мы вообще утонем к чертям собачьим и даже до острова не доплывем? Ты хоть раз катался на подводных лодках?» — спросил Мор и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вот и я не катался, а очень хочется узнать, как оно вообще. И про подвал, кстати, ты зря вспомнил. Если лодка начнет тонуть, ты найдешь способ из нее выбраться, а вот хлопнуться с лестницы и сломать шею – дело одной секунды. И почему обязательно она должна утонуть? Вдруг он смастерил нечто комфортабельное, с приличной столовой, комнатой для отдыха и библиотекой? Вот это вряд ли», – с сомнением в голосе сказал я, глядя на жалкого вида лодки, покачивающейся на волнах около причала. «Максим Темников, мне кажется, или ты расстроился, узнав, что не сможешь удрать?» — прервал наш разговор демон хаоса. «Конечно нет», — уверенно соврал я, с жалостью посмотрев на демоническую отметку. «Просто пытаюсь понять, где эта лодка, на которой мне нужно будет плыть. По правде говоря, у меня в этом не особо большой опыт. Не могу сказать, что я хороший мореход. Лодка? Под водой, само собой, где же ей быть?» В этот момент в его руке появилось какое-то странное устройство, очень похожие на пульт управления с многочисленными рычажками. «Насчет всего остального не волнуйся, я тебе все объясню. Пойдем со мной». Мы прошли немного вперед, миновали лодки, и когда оказались на самом краю причала, демон щелкнул переключателем. «Смотри, герой, ты первый, кто сможет оценить мое чудо, которое я сам придумал и, можно сказать, построил». С тревогой в сердце я уставился на волны, в ожидании того, что предположения Дариана сбудутся и сейчас передо мной появится нечто внушительное. Такая подводная лодка, глядя на которую, мои страхи покинут меня раз и навсегда. Я даже сделал пару шагов назад, чтобы как следует оценить мощь творения Инкуберна. Сначала не происходило ничего интересного, затем из воды появилась какая-то труба, следом за ней башня, из которой торчала эта труба, а в самом конце, за всем этим показался корпус подводной лодки. Глядя на чудо техники, которое только что всплыло из-под воды, я понял, что наше задание из просто сомнительного превращается в практически невыполнимое. Отправиться на этом корыте в подводное плавание мог только настоящий герой, Дариан. «Она что, сколочена из досок?» – спросил я, не веря своим глазам. «Пожалуйста, скажи, что мне это кажется». «Нет, мой мальчик, не кажется», — огорчил меня Мор. «Но она ведь не утонула, пока была под водой, верно?» «Угу. Наверное, она как раз из тех вещей, про которые говорят, что они в принципе утонуть не могут», — пробормотал я. «Как тебе мое творение, герой?» — с восторгом в голосе спросил демон хаоса. «Гениально, правда?» «Правда. А знаешь, как я ее назвал?» — ехидно спросил он. «Никогда не догадаешься. Вот подумай, как можно было назвать такой шедевр?» Я присмотрелся к лодке повнимательнее и увидел темные буквы на борту. Вскоре мне удалось их не только рассмотреть, но и прочитать надпись. Подводная лодка называлась «Наутилус». «Ну да, конечно. Разве могли быть другие варианты для этого деревянного творения от автора?» Дорогие читатели, в ожидании продолжения рекомендую свой собственный цикл «Истинный дворянин». Цикл полностью закончен. Надеюсь, вам понравится приключение Владимира Соколова и Тасика. Прошу. https://outhartadriader235589/2118956. Глава 8. Инструктаж по управлению Наутилусом был достаточно краткий. Демон хаоса уложился в несколько минут. Не могу сказать, что я много чего понял из его сбивчивых объяснений, но если верить Инкуберну, то дело не особо сложное. В заключении своих слов, демон снабдил меня книжкой, на обложке которой было написано «Наутилус. Руководство по управлению. Издание второе, исправленное». После того, как книга оказалась в моих руках, у меня сразу же появилась пара вопросов, на которые мне очень хотелось знать ответы. «Тонковата-то книжица», — сказал я, разглядывая тоненькую брошюру. «Мне всегда казалось, инструкция по управлению такой штукой должна быть немного толще, разве нет? С чего это ты взял?» С подозрением в голосе пробулькал Инкуберн. «Да у меня дома инструкция на стиральную машину раза в два толще, чем эта тетрадка. Стиральная машина, хм, интересная мысль», — задумался демон хаоса. «Впрочем, сейчас это не важно. Так вот, герой, к твоему сведению, во всяких разных инструкциях всегда полно ненужной информации, которая не относится к делу. А здесь все самые важные, ни одного лишнего слова. Так что бери и пользуйся. Скоро ты сам убедишься, насколько это все просто. Ну, допустим. А что значит издание второе, исправленное? Ты меня огорчаешь, Максим Темников», — булькнул демон. «Что здесь непонятного? Я провел несколько испытаний, в ходе которых выявил недостатки. Исправил, и вот у тебя в руках новая инструкция. Обычное дело в таких вопросах. Король Инкуберн, но ты же говорил, что я буду первым, кто поплывет на остров на подводной лодке, а оказывается, что на ней уже кто-то плавал», — уточнил я. «Послушай, герой, я никогда не вру», — обиженно булькнул демон. «Могу что-нибудь не договорить или о чем-то умолчать, но врать не в моих правилах. Если я говорю, что на остров на ней никто не плавал, значит, так оно и есть. Испытание – это совсем другое, разве не понятно?» «Понятно, конечно. Как я сразу не догадался», — согласился я. «И много испытателей в процессе». «Ну, в смысле, несчастных случаев во время испытаний не было? Случайно?» «Конечно, были. Что это за испытания без несчастных случаев?» «Так, баловство. Погибло трое испытателей, если хочешь знать. Но третий сам виноват в своей смерти», — с готовностью поделился Инкуберн. «Этот идиот плохо закрыл люк перед погружением, а я решил его не спасать. У меня на острове дураков и без него хватает». Мы обменялись с ним еще несколькими фразами, которые мне не дали никакой новой информации, а затем я решил осмотреться на месте. Какой смысл попусту время терять? Пока я спускался внутрь подводной лодки, Инкуберн радостно булькал и снабжал меня советами, как лучше это делать, чтобы ничего себе не повредить. Забравшись в Наутилус, я плотно закрыл люк за собой и осмотрелся. Чтобы все хорошенько рассмотреть, мне даже помощь моего колечка ночного зрения не понадобилась, внутри было светло. Повсюду были установлены световые источники, которые отдаленно напоминали наши светокамни. Только эти почему-то все были одинаковой формы, размером со спичечный коробок, и давали не такой яркий свет, но мне его вполне хватило. Достаточно того, что он вообще был. Я покрутил головой по сторонам и пришел к выводу, что Инкуберн не обманул. Внутри было вполне достаточно места для того, чтобы здесь с комфортом разместилось несколько человек. Имелась пара удобных кресел, широкое лобовое стекло, иллюминаторы, руль. Если бы еще не отдельная панель с множеством разноцветных переключателей, то я бы с уверенностью сказал, что Наутилус был чем-то похож на новый Лишкин внедорожник. Только этот был предназначен для подводного плавания. В этот момент мимо лобового стекла лениво проплыла толстая рыба, а следом за ней внушительный косяк рыбешек помельче. Вон там какой-то темный змей, которому не было до нас никакого дела. Синие водоросли на дне, какие-то непонятные светящиеся точки. Прикольно, блин. «Макс, давай к делу», — напомнил мне Дриан о том, что у меня здесь немного другие цели, а не изучение подводного мира. Как он там говорил: «Вот эта красная штука отвечает за погружение, а зеленая за всплытие, думаешь? А мне кажется, он упоминал только желтую». С помощью инструкции я быстренько освежил в голове полученную информацию от Инкуберна, разложил ее по полочкам и начал пробовать. Поначалу я все делал с большой осторожностью, однако довольно быстро пришел к выводу, что демон хаоса меня не обманул. Управлять этой подводной лодкой было довольно-таки легко. По сути, это очень сильно напоминало процесс управления автомобилем. Уверен, что, если бы я столкнулся с какой-то подобной штукой в моем мире, я бы и с места не смог ее сдвинуть, а здесь все получалось легко и просто. Чем дальше я отплывал от своей точки старта, тем больше начинал задумываться над тем, что было бы неплохо иметь такой же Наутилус и у себя дома, даже не просто для того, чтобы покататься ради развлечения. Уверен, что такая штука запросто могла пригодиться в каком-нибудь деле. Вот интересно, что скажет Инкуберн, если я попрошу у него такую же подводную лодку в подарок. «Для начала нужно с его делом закончить», — сказал Мор. Помнится мне, совсем недавно ты вообще хотел от него избавиться и удрать. Как видишь, этот тип оказался не таким уж треплом, а это обнадеживает, ответил я. С лодкой он меня не надул, она и правда хорошо управляется. Может быть и со всем остальным будет так же, почему нет? ПФФ, неопределенно фыркнул мой друг. И как, по-твоему, он должен тебе ее подарить? Просто дать в руки и ты ее потащишь с собой? Этого я не знаю, честно ответил я. Он ведь демон хаоса, вот пусть и думает. Тем временем наше подводное плавание продолжалось без сучка и задоринки. Наутилус легко управлялся рулем, кресло было удобным, жаловаться ни на что. Оставалось следить за судовым компасом, который имелся на панели приборов, и следовать нужному курсу. Как сказал Инкуберн, в нашем случае курс равнялся трем румбам. Один из морских терминов, которые я запомнил, и теперь чувствовал себя настоящим морским волком. Звучит весомо, хотя, по сути, всего лишь одно из делений на компасе. «Дориан, как думаешь, на каком топливе работает эта штука?» — спросил я, между делом. Интересный вопрос, между прочим. Даже в лимузине Нарышкиных можно было услышать шум двигателя, если хорошенько прислушаться, а эта махина ни звука не издает. Просто нажимаешь на газ, и она почему-то ускоряется, или жмешь соседнюю педаль, чтобы Наутилус замедлился. Мне почему-то казалось, что этот процесс должен быть немного сложнее, чем управление автомобилем. Уверен, что на обычных подводных лодках так оно и есть, мой мальчик, согласился со мной Мор. Но это же демоническое, не забыл, какая тебе разница, как и на чем она работает? Плывет себе, не тонет, и по-моему, это все, что должно тебя волновать. Она не просто плыла, а делала это с довольно приличной скоростью. Не мопед, конечно, но все равно довольно быстро. В тот момент, когда я смотрел на Наутилус с причала, я не думал, что эта подводная деревянная корыта вообще сможет самостоятельно передвигаться. Даже предполагал, что его тащат за собой какие-нибудь дельфины или что-то такое. Однако, несмотря на комфортное плавание, Дориан не давал мне расслабиться и все время переживал, как бы мы не врезались в какую-нибудь подводную скалу. Чтобы этого избежать, мне помогали светящиеся огоньки, которых я отправил вперед, чтобы они работали вместо фар. Это оказалось мудрым решением. Несмотря на то, что по большей части дно было относительно ровным, несколько подводных глыб на моем пути все-таки попались. Еще пару раз мой Наутилус запутался в густых водорослях. Точнее говоря, это они сами запутали в себе мою подводную лодку. Набросились на лодку в тот момент, когда мы проплывали неподалеку от них. Заразы такие. Пришлось хорошенько нажать на газ, чтобы вырваться от них. А еще нас атаковал целый косяк каких-то бешеных рыб прилипал, которые облепили Наутилус со всех сторон, мигом превратив его в свой собственный домик. Ладно бы это касалось только корпуса, но эти гадины расположились на лобовом стекле, полностью закрыв мне вид из него. Ну и с винтами, я думаю, что-то сделали, так как в какой-то момент лодка просто замерла на месте, отказываясь двигаться вперед. После недолгого совещания с Дорианом, было решено наложить на Наутилус ауру разложения, которая довольно быстро избавила нас от этой проблемы. Всего каких-то несколько минут, и мы двинулись вперед с прежней скоростью. Как говорил демон хаоса, если я не собьюсь с курса и буду держать среднюю скорость, то возле нужного нам острова я окажусь через полчаса. Примерно так оно и вышло. К острову я подошел примерно через час, и если бы не отвлекался на всяких рыб и водоросли, то, может быть, полчаса как раз и получилось. Я поднял лодку до необходимой глубины и поднял перископ, чтобы немного осмотреться и сходу не угодить в какую-нибудь ловушку. На первый взгляд берег выглядел пустынным, и никакой опасности я не заметил. Зато сразу увидел нужную нам самую высокую гору, в которой должен был жить кровожадный сотрясатель. Определить ее было несложно. Здесь была всего одна гора, которая возвышалась над островом. Еще раз все внимательно осмотрев, я убрал перископ и начал держать совет с Дорианом по плану дальнейших действий. Обсуждать пока было особо нечего, поэтому к соглашению пришли быстро. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, решено было выходить на дело ночью. Вторым пунктом плана была цель как можно скорее добраться до горы. Далее нужно было отыскать дракона. В заключительном пункте предполагалось выяснить, что и как, а дальше действовать по обстоятельствам. Так и сделали. Перед десантированием я немного покрутился вокруг острова, чтобы выбрать подходящее место для высадки на берег, и вскоре нашел его. Глухое, с высокой отвесной скалой на берегу. Отличное местечко, чтобы меня никто не увидел и подводную лодку не обнаружил. Согласно утвержденного плана, я дождался темноты, выбрался наружу и приступил к заданию. Воспользовавшись даром Дона Нефрита, я поднялся наверх и двинулся в сторону горы, которая виднелась впереди и отлично подсвечивалась местной луной. Луна и кольцо ночного зрения были моими единственными помощниками в этом непростом путешествии. Хоть бы один фонарь где повесили. Даже в небольшой деревеньке, на которую я довольно быстро вышел, не было ни одного огня. Только собаки, которые, видимо, учуяли меня и теперь лаяли как сумасшедшие. Оставив деревеньку позади, вскоре я миновал еще несколько примерно таких же по размеру, а затем оказался рядом с городком, который был окружен каменной стеной. Вот вдоль нее я и пошел, тем более, что гора расположилась прямо за ним. Вообще-то, пройти через городок, я думаю, было бы быстрее и удобнее, чем обходить его вокруг, но я решил не рисковать. Дело даже не в паре стражников, которые громко храпели перед городскими воротами. Пробраться мимо них была не проблема, но вот потом, может быть, у них еще и какая-нибудь ночная стража есть. Кто знает, еще увидит, поднимут тревогу, а это в мои планы не входило. Поэтому я сбивал ботинки об камни, которые ближе к горе начали попадаться у меня под ногами с завидной регулярностью. Один раз даже грохнулся на землю и больно врезался коленкой в камень. Причем как-то так неудачно, что у меня всю ногу свело на некоторое время. Шаг за шагом я приближался к горе все ближе. Городок уже давно остался позади, а гора передо мной стала настолько большой, что закрывало весь обзор. Интуиция подсказывала мне, что я уже очень близко к своей цели, и дракон совсем рядом. Чтобы проверить свою догадку, я воспользовался даром Вагаса, попросив его отыскать мне кровожадного сотрясателя, если он где-то рядом. Знакомая синяя дорожка появилась практически сразу, а это означало, что я не ошибся. Совсем близко нужное мне место. Идти было намного легче, чем в тот момент, когда я обходил городок. Мне показалось, что здесь было даже некое подобие дороги. Судя по тому, что тропинка Вагаса вела меня по ней, дорога шла прямо к пещере. Наверное, местные там что-то добывали. Золото и драгоценные камни, сразу предположил Дориан. Надеюсь, что у них там есть хранилище, где они все это складируют перед тем, как отвезти в город. У моего друга даже мысли не было о том, что там могла быть просто какая-нибудь бесполезная для нас каменоломня. Однако, как быстро выяснилось, ее там и не было. Вскоре нам на глаза попался деревянный столб с яркими белыми полосами для привлечения внимания. На нем висела табличка: «Проход закрыт, вход только по пропускам. За нарушение смертная казнь». Похоже, мы пришли по верному адресу, и с этого момента нужно быть осторожнее. На всякий случай я сошел с довольно удобной дороги и немного замедлил шаг, чтобы услышать какой-нибудь подозрительный шум, если он вдруг будет. Вскоре дорога пошла вверх и идти стало сложнее. Спустя еще немного времени дорога закончилась большущими воротами, в правой створке которой была вырезана калитка, а между створок висел большущий амбарный замок. Судя по голосам, с обратной стороны ворот было несколько человек. Были слышны густые храпы с различной тональностью, а еще кто-то играл в карты. Играющие не забывали переругиваться между собой, время от времени награждая оппонента каким-нибудь титулом типа «грязная собака» или «гнусный жулик». Насколько я понимаю, настал как раз тот момент, когда нужно было действовать по обстоятельствам и подумать, как проникнуть внутрь. Учитывая, что дорожка уходила за ворота, другого выхода в виде обходного пути у меня не было. Дар Вагаса всегда выбирал самый безопасный путь из всех возможных. Я решил применить заклинание, которым до этого момента пользовался лишь в качестве эксперимента, паучье сердце. По правде говоря, мне не очень нравилось быть пауком, которого запросто могут прихлопнуть тапком, но сейчас это был самый лучший выход. Подходящих щелей в воротах хватало, так что я довольно быстро оказался по другую сторону, выбрав для проникновения место подальше от калитки. Оказалось, что очень правильно сделал. Прямо за калиткой стоял стол, за которым сидело четверо стражей в доспехах. Двое рубились в карты, а вторая парочка храпела, положив свои головы прямо на столы. Судя по количеству пустых бутылок вокруг них, вечером их здесь никто не проверяет, поэтому перед игрой парни позволили себе немного расслабиться. Стараясь держаться подальше от света фонаря, стоявшего на столе, я быстренько семенил своими тоненькими ножками вглубь пещеры, которая темнела впереди. Между делом я отмечал, что здесь как-то очень сильно пахнет вином. Такое ощущение, что я оказался не в пещере с драконом, а в винодельне. Кислый запах был настолько мощным, что казалось, он здесь повсюду. Когда я отполз достаточно далеко, я вернул себе прежнюю форму и осторожно пошел вперед. Вскоре оказалось, что насчет запаха я не ошибся. Может быть, винодельни здесь и не было, а вот что-то типа винного хранилища, совершенно точно. По крайней мере, об этом явно говорили винные бочки, которые все чаще стали мне встречаться. Поначалу их было по несколько штук, но со временем я обнаружил, что практически все свободное пространство вдоль стен заставлено винными бочками. По большей части, все они были пусты, однако со временем полных попадалось все больше и больше. В тот момент, когда пошли только полные бочки, я услышал храп, и принадлежал он явно не человеку. Это был непростой храп. Даже Харнборн храпел намного тише. По правде говоря, я даже не мог себе представить, кто может храпеть с такой силой, от которой дрожит пол под ногами. Разве что сам кровожадный сотрясатель. Какого хрена здесь происходит, интересно знать. Неужели верный дракон Инкуберна мог позволить себе вот так запросто заснуть и забить на свои обязанности? Что-то мне не верится. Мне тоже, согласился со мной Дориан. Чтобы дракон вот так запросто заснул, когда есть возможность чем-то поживиться и истребовать деву для своего господина, никогда не поверю. Смотри-ка, здесь еще какая-то табличка. Чтобы ее рассмотреть, одного колечка было недостаточно, поэтому я решил активировать светящийся огонек. Совсем слабенький, так чтобы просто рассмотреть, что там написано. Внимание! Рецепт по усмирению дракона. Нарушитель будет скормлен дракону. 07:30. Похмелье. 2 бочки вина. 10:00. Завтрак. 4 бочки вина, плюс еда. 13:00. Обед. 5 бочек вина, плюс еда. 16:00. Полдник. 1 бочка вина, плюс закуска. 20:00. Ужин и разговор по душам с дежурным. 4 бочки вина, плюс еда. 23:00. Отбой. 1 бочка вина. «Дориан, это что за хреновина такая?» – спросил я у своего друга. «Макс, да они приличного дракона в алкоголика превратили. Возмущению моего друга не было предела. Какая же это хреновина? За такое на месте убивать нужно. А ну-ка иди буди этого алкаша. Сейчас с ним по душам будем беседовать. Ты уверен? Может быть, подождать, пока он сам проснется?» – сказал я. «Мало ли как он ведет себя с просонья. Иди буди, говорю. Некогда нам ждать». «Пока он проспится», — ответил Мор, — «только ауры не забудь накинуть. Сдается мне, там такой перегар стоит, что никакая магическая броня не спасет». Глава 9. Дракона я нашел в огромной пещере, которая находилась в шагах в 30 от таблички с рецептом по его усмирению. Не могу сказать, что он сильно меня впечатлил. Может быть, конечно, он сильно сдал за время очень продолжительного запоя, но выглядел дракон так себе. Чешуя не блестит. В некоторых местах она и вовсе свисает лохмотьями, шкура обвисла, морда опухшая. Хотя насчет морды я не уверен. Возможно, она такая и должна была быть. Просто сам дракон исхудал и смотрелся на ее фоне довольно жалко. Неподалеку от него было небольшое озеро, которое наполняло стекающая по стенам пещеры вода. Кстати, о драконах. Не знаю, когда Инкуберн видел свое творение в последний раз, но с тех пор дракон явно изменился. Демон Хаоса говорил, что с крыльями у этого дракона должны быть проблемы, и летать он не может, потому что они слишком маленькие. Однако я был с этим категорически не согласен. Я тоже, поддержал меня Дориан, обычные драконьи крылья, у некоторых раза в два короче и ничего, летают себе. Слушай, может быть они у него от вина отросли, предположил я, должно же быть этому какое-то объяснение, не парься, Макс, все что угодно могло произойти. Посоветовал мне мой друг, может быть Инкуберн не разглядел сослепу, может сами по себе выросли, нам-то какая разница, вечно у этих демонов хреновина какая-то происходит. Согласен, никакой, не стал спорить я, будем считать, что наш демон Хаоса просто запутался в своих драконах и этот не прилетел к нему с докладом совсем по другим обстоятельствам. Угу, я даже догадываюсь по каким именно, сознанием дела сказал Дориан, кроме самого кровожадного сотрясателя. Внутри пещеры я обнаружил большую гору винных бочек, которые были свалены возле одной из стен. Рядом с кучей бочек была еще одна, которая состояла из костей. Очень надеюсь, что кости принадлежали животным, или тем, к кто не соблюдал рецепт по усмирению», – многозначительно проговорил Мор. Прямо перед мордой дракона было небольшое озеро, которое тоже больше походило на мусорку. На поверхности плавали сломанные бочки и прочий хлам, происхождение которого сложно было определить. В общем, зрелище было довольно жалким. Совсем не таким я себе представлял дракона с именем Кровожадный Сотрясатель. Плюс ко всему, Дориан оказался прав насчет возможного перегара в его жилище. Он был такой, что у меня от него голова кружилась. Да и вообще, в пещере дракона знатно так воняло, вот что я скажу. Есть какие-нибудь мысли насчет того, как его лучше разбудить? Спросил я у своего друга, который тоже был весьма удивлен увиденным и все время что-то недовольно бормотал. В принципе, можно бросить в него маленькую ледяную стрелу, посоветовал Дориан. Его толстую шкуру она точно не пробьет, но может быть, мы таким образом сможем привлечь его внимание. Так я и сделал. Запустил в его толстую морду ледяную стрелу, которая врезалась ему в лоб и разлетелась на множество ледяных осколков. Не могу сказать, что мне это чем-то помогло. Единственное изменение, которое произошло, кровожадный сотрясатель перестал храпеть на минуту. Похоже, ледяная стрела такого размера дракону, что слону дробина. Нужно попробовать что-нибудь помощнее. Поэтому на этот раз я решил использовать морозный шар размером с баскетбольный мяч. Думаю, что если врезать ему прямо между глаз, то эффект будет немного сильнее, чем от ледяной стрелы. Вообще-то, трудно работать в такой нервной обстановке. Глаза режет от стойкого многолетнего перегара, перед тобой лежит пьяный дракон, а тут еще заклинания какие-то активировать нужно. Поэтому морозный шар у меня получился не совсем такого размера, как я изначально планировал, раза в два больше. Однако, несмотря на трудности, попал я точно в цель. Ледяная глыба треснула кровожадного сотрясателя прямо в центр его большущего лба. Я думаю, это был самый мощный щелбан, который дракон получал в своей жизни. Он клацнул челюстями, перестал храпеть, пошевелил толстыми губами, а затем лениво открыл один глаз. Мы смотрели друг на друга минут пять и, насколько я понимаю, большую часть этого времени дракон пытался сфокусировать на мне взгляд. В какой-то момент его мутный глаз прояснился, он несколько раз моргнул и, не поднимая головы, спросил: «Ты кто? Ик, такой?» Фух, в этот момент он выдохнул и у меня сперло дыхание от накатившей волны омерзительного запаха. Охренеть просто. Такие газы нужно на войне использовать против врага, а не в беседе, вот так за между прочим. Тем более, без предупреждения. Кстати говоря, метка инкубера наработала как нужно, дракона я понимал без проблем. Максим Темников, нашел в себе силы ответить я. «Я к тебе по особому поручению». «А-а», ответил он и вновь испустил тяжелый выдох, как будто дыхание давалось ему с трудом. «Что-то я тебя не припомню, Максим Темников, ты, видимо, из новеньких». Дракон начал ворочаться, затем неуклюже уселся на задницу и оперся спиной о стену пещеры. «Что-то я сегодня вообще не выспался, ик», — пожаловался он. «Совсем не высыпаюсь в последнее время. Где мои бочки с вином? Мне кажется, я их здесь не вижу». Кровожадный сотрясатель посмотрел по сторонам, поднял мощные лапы, но и под ними ничего не нашел. «Я с особым поручением от твоего хозяина». Вновь попытался я и подошел к нему на несколько шагов поближе. «Кого? Ик, какого хозяина?» «Нет у меня никакого хозяина», — сказал он и положил правую лапу себе на голову. «Что же так голова трещит? Ты тут еще, тащи вино», — говорю, «пока я». Ик, на этот раз икотный рык у него вышел что надо. От него дракон завалился на бок, выругался хорошенько и вновь уселся на задницу. «Вино», — вновь повторил он свой вопрос, и на этот раз в его голосе я услышал угрозу. До крайности я решил не доводить. Не думаю, что в таком жалком состоянии он способен сжечь меня драконьим пламенем или что-то в этом роде, но лучше подстраховаться. Кто знает, как работает драконий огонь в связке с мощным перегаром. Вдруг получится бомба непредсказуемой силы. Повторяю еще раз, для особо одаренных, я от твоего хозяина. Вот смотри, я подошел еще ближе и в качестве доказательства показал ему демоническую отметку инкуберна. Насколько я понимал, сейчас метка должна будет разрешить создавшееся между нами небольшое затруднение. «Что это ты мне тычешь?» – спросил он, затем наклонил голову и начал всматриваться в печать. Видимо, за последние годы дракон практически полностью разучился думать, так как завис он надолго, шевелил толстыми губами, пришептывал, затем вновь икнул, и в этот момент мне показалось, что в его глазах появилась некая осмысленность происходящего. «То есть вина, как я понял, не будет?» – мрачно спросил он. Я снял рюкзак, вытащил из него парочку улучшенных эликсиров бодрости, которые в свое время доработал для меня Хмельников, и протянул их кровожадному сотрясателю. «Вот, держи, это не совсем вино, но думаю, тебе пойдет на пользу». Дракон взял у меня пузырьки, подозрительно их осмотрел, затем сковырнул когтем с одного из них пробку и понюхал. «Запах вроде бы ничего», — сказал он. «Эх, была не была». Он выпил первый пузырек, посидел немного и сделал вывод. «Слушай, а ведь неплохо. Забористая штука». Следом за этим он выдул второй эликсир, икнул и вроде бы как даже повеселел. Кажется, его мозги временно встали на место. Я решил не терять момент, вновь показал ему демоническую метку на своей ладони и спросил: «Что теперь скажешь?» На этот раз кровожадный сотрясатель смотрел на метку гораздо дольше, и это обнадеживало. «Король Линкуберн», — необычайно тихо сказал он, затем всмотрелся в меня и сделал вывод. «Но ты не он. Я знаю, дубина, ты пьяная. В третий раз тебе говорю, я его особый посланник. Он прислал меня выяснить, что здесь у тебя происходит, понятно?» Судя по его взгляду, не очень. Хотя надежда была. «Кивни, если ты меня вообще понимаешь», — попросил я его. Однако вместо этого дракон осмотрелся по сторонам, медленно встал, подошел к озеру и опустил в него голову. Видимо, решил немного охладиться. «Слушай, Дриан, как бы он там ни утонул», — озабоченно сказал я, после того как прошло несколько минут. «Мне кажется, демон хаоса вряд ли поверит, если я ему скажу, что кровожадный сотрясатель захлебнулся в озере прямо на моих глазах». В этот момент дракон наконец-то вытащил голову из воды и прорычал: «Вот суки, опоили все-таки, да еще и сокровища мои умыкнули». Затем он вновь посмотрел на меня и на всякий случай уточнил: «Слушай, посланник, у тебя случайно с собой вина нет? Я бы здоровье поправил немного, и мы бы с тобой поговорили по душам». «Тебе сейчас вино вредно», — ответил я и активировал морозный шар, который поставил рядом с ним. «Приложи к голове, насколько я знаю, полегче будет». Дракон взял в лапу ледяной шарик, положил его на голову и вздохнул. «Вот так хорошо. Как же так вышло, я понять не могу. Обманули меня, кровожадного сотрясателя, как последнюю ящерицу. Подбодрись, подбодрись. Вот что из этого вышло. Стыдно-то как», — вздохнул он и с надеждой в голосе уточнил. «Ты же ему не скажешь, я имею в виду». «Я понял кого». «Конечно нет. Если ты бросишь пить и сейчас же возьмешься за дело», — пообещал я ему. «Между прочим, твой хозяин уже много лет с этого острова даров не получает. Надо бы как-то эту ситуацию решить. Причем желательно срочно». Последнее уточнение было необязательным. Видимо, кровожадный сотрясатель и без моих слов был намерен как можно скорее исправить создавшуюся ситуацию. Он огласил пещеру раскатистым ревом, от которого задрожала вся гора, а затем ломанулся в сторону выхода. Я в это время смотрел на свою ладонь и не мог поверить, что простенькая демоническая отметка может подействовать на дракона таким чудесным способом. Видимо, в ней был скрыт некий тайный смысл, который мне недоступен. Тем временем до меня доносились истошные вопли, треск дерева и грохот камней. Похоже, дракон был очень расстроен, что так вышло, и теперь намеревался все поставить на привычные рельсы. Вскоре вопли стихли, а вместе с тем не слышно было и других звуков. Самое время прогуляться и выяснить, что там происходит. Светало. Вместо больших деревянных ворот теперь была пустота, и можно было насладиться восходом солнца. Стражников не было. Понятия не имею, куда их дел кровожадный сотрясатель, но от них остались лишь пустые бутылки, сломанная мебель и ночной фонарь, который каким-то чудом уцелел. Я осмотрелся и, к своей радости, обнаружил целый стул, на котором решил немного отдохнуть и понаблюдать за поднимающимся из-за горизонта солнышком. Почему бы и нет? За ночь я находился достаточно, ноги до сих пор гудят. Ну а дракона я и здесь могу подождать. Должен же он вернуться домой рано или поздно. Кроме солнышка на горизонте виднелся город. Где-то там был и дракон, который, судя по доносившемуся даже сюда реву, сеял добро и причинял справедливость своим обидчикам. Ну правда, нехорошо же вышло. Взяли споили животное, вместо того, чтобы как-то договориться. 100% можно было как-то найти точки соприкосновения, согласился со мной Дриан. Чуть дракона не погубили. Ты видел, как он выглядит? Хуже мокрой крысы. Алкоголик. По правде говоря, к обеду стало скучновато. Сидеть на одном месте мне уже порядком надоело, а кровожадный сотрясатель не спешил возвращаться. Спустя еще пару часов я понемногу засобирался в обратный путь. К этому времени я уже давно отдохнул, просьбу инкуберна выполнил, что мне тут еще делать, по сути. Разве что с драконом не попрощаюсь, так небольшая беда, целей буду. Мне кажется, от его перегара у меня умственные способности на глазах понижаются. По-светлому идти было намного легче, чем ночью, так что дорога не казалась мне такой тяжелой, как в прошлый раз. Я довольно быстро спустился с горы и вышел на дорогу, которая вела прямо к городу. На всякий случай я поглядывал вперед и старался держаться поближе к деревьям, чтобы меня никто не увидел, но это скорее по привычке. Думаю, местным сейчас было точно не до меня. Дракона я увидел, когда до городка оставалось всего ничего. Я уже видел городские стены впереди, хотя, по правде говоря, это он меня сначала увидел, а уж потом я его. Понятия не имею, откуда он взялся. Просто в какой-то момент спикировал ко мне прямо с чистого неба, как снег на голову. Он приземлился на грунтовой дороге, подняв вокруг себя тучу светло-коричневой пыли, которая тонким слоем покрыла мою черную броню, в один момент превратив меня в грязного бродягу. Пока я отплевывался от пыли и протирал глаза, дракон перестал размахивать крыльями и затих. Я привел себя в порядок, отряхнулся, посмотрел на кровожадного сотрясателя и отметил, что он переменился. Еще и дня не прошло, а он умудрился превратиться из жалкого дракона-алкоголика в просто дракона. Нет, конечно же, еще не все было в полном порядке, но изменился его взгляд, а это, как мне кажется, самое главное. Теперь уже я бы не рискнул разговаривать с драконом таким тоном, каким говорил с ним совсем недавно. Честно говоря, был момент, когда я хотел даже поставить между нами ледяную стену на всякий случай. «Как все прошло?» – спросил я его, подчеркнуто дружелюбным тоном. «Тебе удалось перекинуться словечком со своим, КХМ, с местными?» «Угу», – мрачно прогудел кровожадный сотрясатель. «Обсудили все, что нужно было. Так что спасибо, Максим Темников, за то, что ты меня, ну в общем, ни за что», — ответил я, отметив, что неприятный запах от него улетучился. «Как и договорились, я передам королю инкуберну, что ты снова в строю и позаботишься о том, чтобы в скором времени ему доставили долгожданные дары, самую красивую местную деву, насколько я понимаю. Пусть об этом не беспокоится. Завтра утром я лично отберу для него десяток девиц, которых сразу же и доставит», — заверил меня дракон, подошел ко мне и уселся напротив. «Меня интересует другой вопрос, что ты скажешь ему о случившемся? Видишь ли, я бы не хотел, чтобы, даже не думая об этом, само собой, я ему ничего не скажу», — заверил я дракона. «Я и без твоей просьбы собирался сказать, что островитяне тебя усыпили мощным эликсиром. Затем пришел я, разбудил тебя своим колдовством, ты проснулся и показал всем, где раки зимуют. Теперь снова все счастливы и все на своих местах». Кровожадный сотрясатель задумался ненадолго, а затем кивнул. «Годится. Может быть, тоже деву, если что, я могу устроить». «Нет, спасибо», — поблагодарил я его. «Солнце садится уже скоро, а мне еще нужно успеть вернуться обратно к инкуберну с докладом». Он просил поторапливаться. «Тогда да», — согласился со мной дракон. «Хозяина лучше не злить. Помнится мне, он одного дракона в узел завязал, когда тот ему слово поперек решил сказать. Максим, ты видел когда-нибудь завязанного в узел дракона?» «Неа», — покачал я головой, — «и не хочу». «Правильно делаешь, что не хочешь. Не самое приятное зрелище. Даже меня пробрало», — он посмотрел на небо. «Ты, кстати, как попал сюда?» «На лодке?» «Угу», — честно ответил я, — «на подводной». «Как это?» — заинтересовался кровожадный сотрясатель. «Что-то новенькое изобрели. Твой хозяин и изобрел. Это он мне ее подарил, между прочим. Хочешь, покажу? Здесь недалеко». Я решил, что если дракон заинтересуется, то это будет очень неплохо. Он меня как раз и подвезет. Видимо, я чуть-чуть погорячился, когда решил, что полностью отдохнул после ночного похода к пещере. Еще и половины пути не прошел, а ноги уже снова гудеть начинают. «Конечно, какие вопросы?» — сказал он и наклонил шею, чтобы мне было удобнее забраться. «Только крепче держись, чтобы не свалиться». «Постараюсь», — пообещал я ему и полез дракону на спину. Ощущение непривычное. Ни седла, ни ручки, ни поручня. Совершенно ни за что ухватиться. Оказалось, что драконы не очень приспособлены к верховой езде. Мне нужно будет хорошенько постараться, чтобы не свалиться с него. Я подполз ближе к его шее и обнял ее, стараясь прижаться посильнее. «Ну как, удобно?» – заботливо спросил кровожадный сотрясатель. «А то», – ответил я и вжался в него еще сильнее. «Тогда вперед, Максим Темников». Дракон взял разбег, а я закрыл глаза, в надежде, что взлет пройдет как нужно. «Ну а если мне суждено с него свалиться, то пусть это случится до того, как он взлетит слишком высоко. Уверен, что падение с неба на землю я переношу крайне плохо». Я услышал за своей спиной громкий хлопок крыльев, а затем почувствовал, как поток ветра ударил мне в лицо и растрепал мои волосы. Любопытство взяло верх над страхом, я открыл глаза и по моей спине прокатилась холодная волна. «Вот это да! Я лечу на драконе! Ну просто охренеть! Дариан, ты это видишь?» «Согласен, мой мальчик, в кои веки мои ощущения сходятся с твоими», — ответил он. «Когда я впервые прокатился на драконе, я тоже так радовался. Вау!» — восхищенно закричал я, когда кровожадный сотрясатель взлетел еще выше. «Вот это здорово просто! Круто! Правда? Правда!» — крикнул мне в ответ Мор. «Полет так увлек меня, что я не сразу понял, что дракон пытается со мной говорить. Ветер куда-то уносил его слова, а у меня в ушах стоял дикий шум, сквозь который трудно было хоть что-нибудь расслышать. Да итить!» — наконец услышал я. «Макс, я думаю, он спрашивает, куда тебе нужно», — прокричал мне Дариан, как будто из-за ветра я и его слышал плохо. «К морю!» — как можно громче крикнул я и похлопал дракона по шее. «Держи курс к морю!» Судя по всему, он меня услышал, потому что начал выполнять плавный маневр по направлению к морю, а я прижался к его жесткой чешуйчатой шкуре, чтобы не свалиться. В этот момент я думал только об одном: как же это здорово летать на драконе. Разве может быть в жизни что-нибудь лучше? Глава 10. Нашу подводную лодку мы нашли быстро. Даже слишком быстро, на мой взгляд. Я бы не отказался полетать на драконе еще немного. Не думаю, что кровожадный сотрясатель отказал бы, если бы я обратился к нему с подобным предложением, но у меня не было времени на это. День подходил к концу, а я очень хотел вернуться на остров Инкуберна до того момента, как начнет темнеть. К концу нашего полета дракон выглядел уставшим. Видимо, с непривычки тяжелые физические нагрузки давались ему с трудом. Однако при этом морда у него была радостная. Мне кажется, за долгие годы беспробудного пьянства он успел соскучиться по своей прежней драконьей жизни. Думаю, после моего посещения, прекрасные девы вновь начнут своевременно появляться в замке демона хаоса. Да и вообще, что-то мне подсказывало, что жизнь на этом острове в ближайшее время существенно переменится и заиграет новыми красками. По крайней мере, я так понял настроение кровожадного сотрясателя. На прощание дракон еще раз поблагодарил меня за то, что я вернул его в этот мир. Хотя Дариан считал, что это называется немного иначе, и в данном случае «вернул в этот мир» скорее означает «прекратил длительный запой». Но это детали. Суть от этого не менялась, как и расположение ко мне кровожадного сотрясателя, который сказал, что теперь я в любой момент могу обратиться к нему за помощью. Понятное дело, что я его за это поблагодарил, вот только как это сделать, если он мне и в самом деле понадобится, пока я представлял себе с трудом. Разве что снова прибыть в этот домен и попросить Инкуберна одолжить мне ненадолго подводную лодку. В общем, сложно. «С драконами всегда так», — недовольно пробормотал Дариан, когда я завинчивал за собой люк подводной лодки. «Они еще похитрее демонов будут. Там, по крайней мере, сразу понятно, что скорее всего обманут, а эти нет. Вроде бы от чистого драконьего сердца предложил помощь, вот только как ею воспользоваться, не сказал. Умно. Да ладно тебе, не бурчи, в отличие от своего друга, я был в прекрасном настроении. Дело сделано, потерь нет, что тебе еще нужно? Подарочек бы от него какой еще не мешало получить», — ответил Мор. «От Инкуберна получим. Это само собой, но мы же не только демону помогли, а еще и этой ящерке, правильно?» — давил логикой Дариан. «Получается, с драконом за просто так сработали. Несерьезно. Тебя послушать, так тебе весь мир должен», — хохотнул я, выруливая на обратный курс и понемногу прибавляя газа. «Нет, все-таки Наутилус отличная штука. Чем дольше я нахожусь в нем, тем больше прихожу к выводу, что такая вещь очень пригодилась бы в хозяйстве. Надо будет обязательно поговорить на этот счет с Инкуберном. Может быть, он все же найдет способ организовать мне такую же». Обратный путь занял у меня чуть меньше времени. Ну, это было вполне логично. Я же теперь не обычный чайник, а начинающий подводник с практическим опытом. Совершенно разные вещи, на мой взгляд. Как истинный морской волк, я довольно ловко обходил подводные камни и водоросли, которые чуть не сцапали нас по дороге к дракону. Рыбы прилипали и нам не попались, зато вместо них встретился кракен. Огромная махина, которая при желании могла бы смять наш наутилус как консервную банку. Хотя нет, он же деревянный. Разломать в щепки нашей подводной лодке больше подходит. Так вот, на этот раз нас с Дарианом пронесло. Я вовремя увидел гигантские щупальца, которые покачивались в воде, и успел замедлить ход, чтобы случайно не задеть какое-нибудь из них. Когда наша подводная лодка проплывала мимо его головы, я еще больше уменьшил скорость, но кракен все равно каким-то образом почувствовал наше присутствие. Открыл глаза, с удивлением провожал нас какое-то время взглядом, а затем вновь закрыл их. Я думаю, он решил, что мы ему просто приснились. Сделать так, чтобы Наутилус остановился возле самого причала, у меня не получилось. Я же все-таки начинающий подводник, так что мне простительно. Поэтому пришлось вновь воспользоваться левитацией, чтобы не добираться до земли вплавь. Пока летел, я раздумывал, в какую сторону мне лучше идти, чтобы поскорее добраться до замка демона Хаоса, но оказалось, что голову я ломал совершенно напрасно. Едва я прекратил полет и оказался на земле, как Инкуберн сам явился ко мне в клубах дыма. Помня о его мании наводить страх и ужас, я думаю, это было сделано для большего эффекта. Об этом говорила и поза, в которой он решил начать разговор, руки сложены на груди, одна нога вперед, да еще притопывает все время. Решив не затягивать наш разговор, я коротко рассказал Инкуберну о коварстве островитян, их предательстве и вероломном умысле. Сказал все так, как мы и договаривались с кровожадным сотрясателем, ни словом не обмолвившись про его пьянку и жалкий внешний вид.